Глава 16. Земля! Назревала буря. Зловещие тучи хмурились в небе над головой, словно бог, у которого раскалывается голова от боли. Палуба под ногами раскачивалась сильнее и сильнее, ветер набирал силу, и волны становились выше. Внезапно небо рассекла гигантская молния. Икинг отчетливо увидел в этой внезапной вспышке черную спину большого морского дракона на горизонте. И в этот самый миг, впереди смотрящий на мачте, испустил ликующий крик радости. «Сумасбродова земля!» Астероиды ринулись к борту, толкаясь и наступая друг другу на ноги. Каждый хотел первым увидеть эту славную сказочную землю, это загадочное место, которое они называли Америкой. Представшая их глазам картина оказалась именно такой чудесной, как мечталось. Над ними ярилась буря, хлестал по голове дождь, а корабль подбрасывала на гребнях волн. Но длинная серая полоса земли на горизонте тянулась, казалось, бесконечно, с запада на восток, и купалась в солнечном свете, под синейшим из синих небес. Америка! Страна мечты существовала на самом деле, и в этот чудесный миг выглядела в точности так, как должна выглядеть мечта. Стоило Норберту завидеть эту долгожданную страну, ради которой он забрался так далеко от дома, как он выхватил топор, чтобы свершить давнюю месть. «Ну, Икинг, кровожадный карасик третий», — ухмыльнулся сумасброд с победным блеском в безумном глазу. «Ты мне больше не нужен, и теперь ты уж точно почувствуешь лезвие топора судьбы. Готовься к смерти». Икинг спрыгнул на бочонок, чтобы все его видели. «Не убивай меня только потому, что я рыжий! Норберт!» — выкрикнул мальчик как можно громче. Столпившиеся у борта астероида обернулись. «Что происходит?» — напрягся Люд, пешеный. Его собственная шевелюра смахивала на сноп пламени в кузнечном горне. «Что ты несешь?» — взорвался Норберт. «Этот Норберт не хочет, чтобы в обетованной земле жили рыжие!» — проорал Икинг. «Он задумал убить нас всех своим топором судьбы!» Так уж совпало, что очень многие рыжеволосые астероиды пострадали от рук Норберта, его буйного нрава, его экспериментов. Например, Люта Пешиного и Пучеглаза Кровавого посылали испытывать экспериментальную летательную машину в воздухе 27 раз. И каждый раз злосчастная конструкция рушилась в море через 2 минуты после взлета. Поэтому рыжие выхватили мечи, и послышался гневный рокот бунта. Со своей стороны, светловолосые астероиды всегда втайне чувствовали превосходство над рыжими. Коль скоро Норберт поднял этот вопрос, что может быть лучше, чем целое племя блондинов, которое ворвется в будущее, сияя ярче, чем пшеница под солнцем. Поэтому они тоже выхватили мечи, и через пару секунд Норберту оставалось только, отвесив челюсть, изумленно наблюдать, как все его астероиды-воины рубятся друг с другом не на жизнь, а на смерть. Битва и впрямь разразилась ужасная, торовы грома перекатывались по черным и гневным штормовым облакам, громадные зазубренные занозы молний трещали в небе и вонзались во вздыбленные воды вокруг. Гигантские пенные валы перекатывались через палубу, опрокидывая воинов и без того мокрых от пронизывающего до костей ливня. Камикадзе с Игингом дрались против Норберта. «Хм, ума у тебя, Норберт!» — дразнила маленькая бойбаба. — Как у недоразвитой медузы! — А вождь из тебя, как из глухого лемминга! Ты не сумел бы управлять империей больше моего сортира, не превратив ее в полный собачий корм. А с такими данными сложновато стать великим властителем. Икинг прянул вперед, выполняя левосторонний сердцетык. Обидные камикадзины выкрикли отвлекли Норберта, и он едва успевал парировать. А пока он защищался, камикадзе прыгнула вперед и пощекотала его подмышками. «О, неплохие мышцы, Норберт! Ты качался?» С яростным воем Норберт встряхнул несносную девчонку. Камикадзе отпрыгнула и вернулась от бешеного замаха топора. «Ну-ну, спокойнее!» — пожурила она вождя астероидов. Норберт так обезумел от ярости, что пропустил Икингов двойной крученый выпад и лишился нижней половины бороды. Камикадзе тем временем прошмыгнула у него под левой рукой и выудила из кармана тикалку, обрубив веревку, которую штуковина крепилась к Норбертову запястью. «Твое?» — спросила Бойбаба, болтая тикалкой у него перед носом. «Ай-яй-яй! Тебе бы ее поберечь, а то вдруг украдут!» «Отдай!» — заревел Норберт, беспорядочно рассекая воздух топором. «Так приди и возьми!» — пропела Камикадзе, раскрутив тикалку над головой и стукнув ей Норберта по носу, прежде чем перекинуть приборчик Икингу, который аккуратно принял пас. Камикадзин метод ведения боя отличал единственный недостаток. Рано или поздно она доводила противника до самого, что ни на есть, белого коленя. Норберт побагровел, как помидор, взвыл, по-волчьи бросился на двух юных викингов. Сверкали мечи, сшибаясь и разлетаясь, выпады и блоки сменяли друг друга с калейдоскопической скоростью. Норберт был страшным противником, в одной руке меч, в другой топор. Но у Икинга с Камикадзе при всей их юности, как вы уже видели, сложился грозный фехтовальный дуэт. Кто знает, как бы повернулось дело, не одолев Беззубика приступ услужливости. Беззубик схватил Норбертову большую карту Америки со стола в шатре и неровно полетел, словно большой несуразный мотылек над полем битвы. На миг он завис над Икингом, Камикадзе и Норбертом, а затем тряхнул головой и уронил карту. В полете она расправилась и мягко спланировала. Прямо на голову. Норберту, сумасброду, покрыв того от верхушки шлема до пояса, словно загадочную даму из восточных пустынь. «Неплохо, дракончик Беззубик», — поздравил дракончик сам себя, возбужденно хлопая крылышками. «Классно налетел». Палуба раскачивалась, как бешеная на горбу волны. Норберт сделал несколько неровных шагов, силясь восстановить равновесие, но с картой на голове не видел, куда ступает. Он резко качнулся влево, затем рванулся вправо, с такой силой врезавшись в рыжего Роналда, который по-прежнему преданно крутил педали антипотоплятельной и больше морской твари отпугивательной машины, что рыжий Рональд и, главное, машина, скрипучая, лязгущая машинка, которая, да по какому-то исключительному везению, до сих пор не рассыпалась, перевалились через борт корабля и ухнули в море. Повисла могучая пауза. «Ох, Беззубик!» — простонал Икинг, закрыв ладонью глаза. Они были так близко к Америке. Она уже превратилась из бледно-серого силуэта в длинную полосу белого пляжа с разбивающимися о берег большими синими волнами и зелеными деревьями чуть выше. Даже мелькающие на песке крохотные загадочные фигурки можно было разглядеть. Но теперь, когда машина перестала издавать невыносимо высокий звук, морской дракон на горизонте, морской дракон, про которого в пылу битвы все позабыли, наконец получил свободу и с кошмарным громоподобным ревом ринулся к кораблю. Восстановив равновесие, Норберт снял с головы карту и дважды моргнул. Сначала при взгляде на место, где кувыркнулась через борт и исчезла машина, а затем при взгляде на поистине гигантского дракона, целеустремленно направляющегося к кораблю. Народ побросал оружие. Рыжие, блондины, психи — все распознали больше опасности и в страхе припали к палубе. «А вот и он!» — крикнул кто-то.